На этом мой поток фантазии выдохся, и я, тяжело дыша, откинулся обратно на подушки. Сам не заметил, как возбудился и чуть ли не вскочил с кровати, а силёнок меж тем было еще недостаточно. Такой порыв стоил мне мгновенно накатившей слабости и явно начинающейся головной боли. Врачи вообще были против моих совещаний у постели, но тут я был непреклонен. Если войну я еще был готов доверить военным, предполагая, что совсем уж позорно обосраться они просто не смогут, не тот расклад сил, да и в общем государственный аппарат был способен продержаться без меня любимого месяцок-другой даже в условиях большой войны, то вот пропагандой без меня заниматься было просто некому. Во всяком случае некому было заниматься ею так, как хотел я, но выдумать, если нужно, врите, врите больше, врите так, чтобы вам поверили, чтобы все знали, что с англичанами даже срать на одном поле садиться зазорно, чтобы ни в одном приличном обществе им даже руки не подали, особенно внутри империи. Много лет у нас в стране имелась так называемая партия англофилов, которые считали союз с Лондоном выгодным для России. Я хочу, чтобы в обозримом будущем, любому человеку, высказавшемуся по отношению к островитянам хоть немного комплиментарно, просто плевали в лицо, и неважно, как это будет достигнуто. Понятно, я поднял бровь и выразительно посмотрел на сидящего у постели работника пера и чернил. Ответ «нет» тут явно не предполагался. Понятно, ваше императорское величество, отозвался сидящий чуть в стороне Пушкин. Он, собственно, и руководил приведенной в этот день командой журналистов, чьей задачей было развернуть полноценную информационную войну против наших оппонентов, в первую очередь против Англии. Во-первых, в том, чьи уши торчат за покушением на меня, я практически не сомневался и готов был наносить удары во всех плоскостях. Во-вторых, было понятно, что как бы ни закончилась война, полноценно достать британцев на их островах мы все равно не сможем. Они пересидели на острове Наполеона, пересидели в моей истории кайзера Вильгельма и Гитлера, и меня, вероятно, пересидят. Во всяком случае, пока Россия не обладала достаточным для сражения на равных флотом, а значит, нам предстоял в будущем еще как минимум один раунд, а может и не один даже. Почему бы не начать готовить под это дело почву сильно заранее? Не помешает ли нам это в будущем? Война рано или поздно закончится, развернуть мнение общества обратно может быть сложно. С Францией мы попытались аккуратно провести сепаратные переговоры насчет выхода ее из войны, пока между нами не произошло серьезных столкновений. Ну типа постреляли немного где-то там, показали свою крутость и серьезность да разошлись. Я даже готов был что-то французам отдать где-нибудь в колониях или еще как-нибудь пойти на уступки символически. Пусть порадуются, почувствуют себя победителями, а мы пока с другими врагами разберемся. Все же оставалась надежда на то, что в этом варианте истории Париж способен вести здравую и самостоятельную внешнюю политику, а не слепо идти в фарватере британцев, как это было в нашей реальности. Но нет, Карл Ха закусил у дела и потребовал ухода России из проливов с последующим созданием тут зоны свободного города Константинополя. Под контролем понятно кого. Ради справедливости, причины гнуть именно такую линию у Парижа были, причем, тут нужно признать свою ошибку, даже попенять некому, я их недооценил изначально, за что теперь приходилось вовсю расплачиваться. Во-первых, Франция в этом временном потоке была гораздо мощнее и соответственно Средиземное море считала, как бы своим. Да, тягаться с британцами в океане глобально Бонапартом было тяжело, но вот именно Средиземноморье там, причем достаточно резонно, считали принадлежащим себе. У них и базы были на обоих берегах, и союз с Неаполитанским королевством, да и просто кораблей было не так уж мало. В общем, если в моей истории выхода к Суэцу русского флота боялись больше британцы, то тут скорее в сложившейся комбинации именно Париж терял свои позиции, и это Карлу явно не нравилось. Во-вторых, в Париже очевидно хотели внешней войной перекрыть собственные внутренние проблемы, которые накопились у них за последние 20 лет более чем в достаточном объеме. Сколько там раз лионские ткачи за последние годы на протесты выходили? 3, 4, не от хорошей жизни, совершенно точно, так что сбросить данное напряжение вовне, во Франции еще вовсю чувствовались последствия недавнего финансового кризиса, могло видеться не самой худшей идеей. Ну и в-третьих, это уже после начала войны от Толстого начала поступать информация с их внутренней, так сказать, кухни, французское правительство совершенно реально испугалось тех темпов развития, который мы набрали в 1830-х. Тут понятно, вчера ты боролся за условную первую строчку рейтинга с британцами, разошился с ними чуть ли не в ничью, а тут уже себя практически на третьем месте видишь. Обидно, страшно. Вы переоцениваете память людей, я скептически скривился, уж чего-чего, а манипулирование общественным мнением в будущем я насмотрелся по полной. Люди будут верить в то, что ты им говоришь, и неважно, что происходило вчера или позавчера, Оруэлл тут был прав на 100%. Память у народа хуже, чем у золотой рыбки, меньше 3 секунд. Если понадобится, быстро всем все объясним, но не думаю, что это потребуется. С англичанами, боюсь, у нас теперь очень долго не будет хороших отношений. Кстати, подумайте над привлечением художников. Уже привлекаем, ваше величество, кивнул поэт. Вероятно, в будущем меня за то, что отвлекаю его государственными делами от творчества, особо ярые библиофилы просто проклянут, но во всяком случае Пушкин у нас тут не увлекается дуэлями и имеет все шансы прожить куда более долгую жизнь. Плакаты показывают отличные результаты, тиражи растут, задачи нам уже не только военное ведомство подкидывает, но и другие министерства тоже впечатлились, работаем не покладая рук, расширяйте штат, это дело полезное, средства на него найдем. Но я о другом, я на секунду задумался, пытаясь более доходчиво сформулировать мысль. Предлагаю поставить на службу пропаганде серьезное искусство. Написать картину, например, с названием «Оргия королевы-девственницы». Англичане очень любят свою королеву Елизавету, а нынешняя королева Виктория хочет быть на нее похожа, значит нужно вымазать этот образ в дерьме из всех сил. Тем более, там есть к чему прицепиться. Или картина Людовику IV рвут зубы, или выборы папессы на святой престол. У католической церкви огромное количество темных пятен в прошлом было. Пройдут годы, плакаты и все газетные статьи забудут, а подобные картины могут влиять на умы людей столетиями, подменяя реальную историю выдуманной. На эту мысль натолкнула меня несуществующая еще картина Репина «Иван Грозный убивает собственного сына». Ну и какая разница, если царь сына не убивал, а тот умер от болезни? Спроси любого в будущем об этой истории, 9 человек из 10 просто вспомнят о наличии такой картины и будут уверены в том, что русский царь был сумасшедшим маньяком. Почему бы не сделать ряд закладок на будущее, пусть подобные мифы, причем иногда опирающиеся на вполне реальную историческую основу, поработают и на русскую пропаганду. Это интересная мысль, ваше величество, кивнул Пушкин и сделал пометку себе в блокноте. У меня, пока я валялся в постели без дела, было очень много времени на подумать, поэтому всяких способов информационно уязвить противников я напридумывал целую корзинку. Хочу, чтобы вы ввели в обиход такие обороты, как империя зла и тюрьма народов. Вообще упирайте по возможности на национальную политику британцев. На то, как они порабощают и уничтожают все вокруг себя, можно сравнить Россию с Индией, с тем прицелом, что именно такая участь ждала бы империю в случае поражения. Я немного перевел дух, глотнул воды из стоящего на прикроватном столике стакана и продолжил мысль. Нужно разделять информационные потоки для внутреннего пользователя и для внешнего. Для внешнего, в первую очередь для самих подданных Виктории, нужно сделать акцент на призывах покоренных Англией народов к собственной борьбе за будущее. Нужен целый цикл статей по истории в первую очередь Шотландии, Ирландии и Уэльса. Как они из независимых государств подлостью и обманом превратились в колонии Лондона. Организация национального возрождения Ирландии у нас уже есть, и даже с началом войны работает вполне открыто. Так нужно активизировать деятельность подобных структур для шотландцев и валлийцев. Подумайте, может быть есть возможность разделить острова еще на какие-то более мелкие части в культурном плане. Достать, если нужно, можно просто придумать национальную, культурную, языковую идентичность отдельных английских графств. Вон люди из Манчестера не всегда понимают жителей Лондона из-за разных акцентов, вполне можно развить мысли дальше, что мол это вообще разные народы, что манчестерцы угнетены и нужно помочь им восстановить историческую справедливость, скинуть оковы рабства. В общем, не буду рассказывать вам очевидные вещи, работайте. Эта война очевидно будет не последней в истории. Нужно сразу делать закладки и на будущее, потомкам будет проще. Все записал, ваше императорское величество, отозвался Пушкин. На вас, Александр Сергеевич, рассчитываю, кивнул я поэту. Проявите свои организационные способности. Понимаю, вы далеко не со всеми своими коллегами в самых лучших отношениях, однако не время сейчас собачиться. Наоборот, сплотиться перед лицом подлого, КХМ, супостата. В какой-то момент я понял, что начал толкать пропагандистскую речугу совсем не перед подходящей аудиторией и немного смущенно замолк. Сам же только что им рассказывал, в каком ключе нужно людей обрабатывать. Сделаем, Николай Павлович, сделаем в лучшем виде, не переживайте. Не первый день в руках перо держим, Пушкин криво ухмыльнулся и добавил, и с другими литераторами переговорю, а если что, на вас сошлюсь, думаю, вам никто отказать не посмеет. Признаюсь, биографию Пушкина в последние годы его жизни моей истории я помнил плохо. Помнил, что после юности, проведенной в общении с будущими декабристами, в зрелости его взгляды поменялись на противоположные. Стихотворение «Клеветникам России» тут не появилось по причине отсутствия соответствующего исторического фона, однако поворот в политических взглядах поэта произошел, наверное, еще более радикальный. Взять того же Бориса Годунова, его оригинал из моей истории я не помнил совершенно, но получившаяся в этом временном потоке пьеса меня порадовала. Акцент в ней был сделан не на внутренней политике, а на внешней, на том, как поляки, используя доверчивость русского народа и сопутствующие внешние факторы, едва не уничтожили русскую государственность. Ну а сам Годунов вышел у Пушкина глубоко трагичным персонажем, который сначала очень хотел власти, но получив ее в итоге не сумел никак воспользоваться и потерял все. Короче говоря, вышел приличный такой плевок в сторону Запада, пусть даже за Запад тут играли поляки, что в целом показывало сугубо правильную идеологическую ориентацию великого русского поэта. Ну собственно ради того я наши все и прикармливал еще с юности. Так или иначе Пушкин тут был вовлечен в дело политической пропаганды чуть ли не с самых лицейских лет. В середине 20-х он возглавил созданный специально под него информационный отдел при Министерстве внутренних дел, а в начале 30-х учредил, не без моей денежной и административной помощи, собственный политический журнал «Современник». В этом варианте истории он был именно политическим, а не литературным. Более того, еще перед началом войны, когда пошли разговоры об отмене цензуры, понятное дело, на время боевых действий процесс внедрения дальнейших либеральных реформ был приостановлен, а гаечки, наоборот, подкручены. Александр Сергеевич в инициативном порядке притащил мне проект создания тайной сети журналов, которые нельзя было бы связать с императором и империей. 5-6 периодических изданий, которые должны были по его задумке покрывать весь политический спектр империи, и через которые, соответственно, можно было влиять на общество с разных сторон. Вполне разумная и своевременная идея. У меня, к сожалению, за всеми государственными делами развитие своего медиахолдинга ушло на 15-й план. Особенно после того, как мой бессменный в течение 15 лет руководитель печатного направления Александр Ефимович Измайлов в начале 1830-х ушел на пенсию, и на его место пришлось поставить Акакия Званцева, до этого бывшего главным редактором финансов и политики. Званцев был человеком ушлым, дело знающим, но вот в качестве, так сказать, топ-менеджера себя совсем не проявил, не хватало ему необходимой на такой должности фантазии. Теперь же так или иначе работающая на меня и империю, я себя от государства, впрочем, все равно никогда не отделял. Пропагандистская машина, получается, разделялась на мою частную и мою государственную, и именно за вторую отвечал Александр Сергеевич, получивший вместе с должностью чин коллежского советника. Не бог весть какое достижение для 40-летнего мужчины, чин соответствовал примерно пехотному полковнику, если на военную классификацию переводить. Однако Пушкину было заранее обещано повышение до статского советника в случае успешной работы. А это уже генеральское фактически звание, все серьезно. В дверь аккуратно постучались и внутрь протиснулась возмущенная голова лейб-медика. «Ваше императорское величество, ну мы же с вами договаривались, не больше часа в день на рабочие встречи, и никаких нервов. А я даже отсюда вижу, как покраснели кожные покровы вашего лица. Все-все-все, не прав, исправлюсь». Я поднял ладони в защитном жесте и повернулся обратно к представителям писательской братии. «Думаю, на этом мы сегодня закончим, господа. Александр Сергеевич, жду от вас план мероприятий на ближайшее время и письменно оформленные мысли по поводу всего, что здесь сегодня прозвучало, я на вас рассчитываю. Когда император даже не приказывает, а говорит, что на тебя рассчитывает, поневоле расшибешься в лепешку, а сделаешь. Я вас не подведу, Николай Павлович». Пушкин изобразил что-то типа поклона и удалился вслед за своими подчиненными, а я откинулся на подушке, закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул, борясь с подступающей дурнотой. Как ни крути, Ардент прав, до полного выздоровления мне было еще очень далеко. Если же отвлечься от ставшей уже за полгода привычным фоном войны, это звучит немного странно. Однако жизнь продолжается даже тогда, когда на поле боя сходятся армии, свистят пули и громыхают пушки. То лето 1837 года дало старт еще одному проекту, имевшему впоследствии немалое экономическое и научное значение. Пока я валялся в постели без возможности непосредственно работать с бумагами, пришлось даже взять пару секретарей, которые бы мне читали входящую корреспонденцию, и которым я потом надиктовывал ответы, поскольку в ином случае буквы перед глазами начинали расплываться уже минут через 30-40. Мне попалось одно интересное письмо от уже достаточно известного в этом времени Лобачевского. С Николаем Ивановичем я состоял в переписке еще с тех времен, когда он жил в Казани до назначения его ректором Пермского университета. Лобачевский был для меня одним из таких себе взглядов снизу на проблемы русской науки и образования, и его мнением я чрезвычайно дорожил. Короче говоря, Лобачевский попросил меня в письме обратить внимание на его молодого коллегу Пафнутия Львовича Чебышева, который, по мнению ректора, был не только подающим большие надежды математиком, будущим мировым светилом, как его характеризовал создатель геометрии собственного имени, но еще и талантливым изобретателем. Я сначала не придал данной просьбе большого значения, слишком уж часто подобные запросы о протекции поступают со всех сторон, а фамилию Чебышева из будущего я не помнил совершенно, но потом все же пересилил скепсис, дав задание навести справки о молодом человеке и его изобретательской деятельности. Оказалось, не зря. Чебышев, обретавшийся под крылом Лобачевского в Пермском университете, как оказалось, работал над механическим арифмометром. Подобные устройства уже появлялись на свет и раньше, но никакого ажиотажа в целом не вызвали. Просто, потому что стоили очень дорого, были прихотливы в использовании, ненадежны, а людей, которым подобное ускорение расчетов реально было нужно, насчитывалось совсем немного. На мой же взгляд, человека из будущего, иметь хоть какой-то калькулятор было все равно лучше, чем не иметь никакого, тем более что с развитием промышленности все чаще нужно было проводить действительно сложные вычисления. Короче говоря, я просто познакомил Чебышева с работающим над печатной машинкой Саблуковым. У того уже вполне имелась производственная база для создания тонкой машинерии, и вдвоем им явно было бы воплощать свои задумки проще. Ну еще и финансирование под это дело выделил, но это уже совсем мелочи, несколько тысяч рублей, даже вспоминать нечего. Первые арифмометры, считатели под таким названием, они в итоге ушли в продажу, с нормальным функционалом появились на свет уже сильно после окончания войны, и сначала особого интереса ни у кого не вызвали, по озвученным мною ранее причинам. Зато вторая модель, появившаяся ближе к концу 1840-х, оставшаяся куда проще, надежнее, компактнее и функциональнее уже, что называется, выстрелила. Считатель 2 за 20 лет производства был произведен серией чуть ли не в 10 тысяч экземпляров и сошел с конвейера только в 1867 году, уступив третьей модели. Та же, в свою очередь, просуществовала аж до самого появления массовых электронных калькуляторов в середине 20 века. Кстати, именно фирма окончательно ушедших от меня Саблукова и Чебышева, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, два изобретателя неплохо сработались, создала для русского флота в 1860-х первый прибор централизованного управления огнем. Впрочем, это уже совсем другая история. Глава 6. Вот здесь кольца, карандаш, шустро летая по большому листу бумаги, схематично накидывал очертания будущего устройства. 4 штуки, в виде двутавров профили с резьбовыми отверстиями в центральной перемычке по кругу. Они соединяются между собой вот таким образом продольными стержнями, создавая цельную и жесткую конструкцию. При этом длина ее должна регулироваться просто оборотами шайбы. Вот так понятно? Да, ваше императорское величество, нахмурив брови, пробормотал Эмилий Христианович Ленц. Рядом с ним вокруг стола, за которым я сидел, стояло еще двое мастеровых из экспериментальной лаборатории, занимающейся работой с коррозионно-стойкими сплавами, и никто иной, как молодой еще Николай Иванович Пирогов. Будущий великий хирург пока не стал всемирно известным врачом, но в узких кругах считался подающим большие надежды ученым и практиком. Именно Пирогов, с моей подсказки, правда, первым начал успешное применение гипсовых повязок при переломах костей. Так что, несмотря на его молодость, лечение дочери я собирался доверить именно ему. А вот эти спицы для чего? Эти спицы опускаются из кольца вниз и фиксируют кость. Парой быстрых росчерков я показал, как это должно выглядеть на практике. Не знаю, нужно ли вкручивать спицу непосредственно в кость, или без этого можно обойтись, вам это предстоит выяснить. Однако, пробормотал Пирогов, явно удивленный более похожей на пыточную, чем на медицинскую конструкцию. Хм, я быстро оглядел собравшихся, но понимания в их глазах не увидел. Мастеровые, которым непосредственно предстояло отливать, а потом и собирать первый аппарат Елизарова, или теперь его будут называть аппаратом Пирогова, и вовсе выглядели перепуганными, хотя я просил Линца привести тех, кто посообразительнее. Сам врач явно тоже не проявлял особого энтузиазма, единственный, кому все было понятно, оставался сам Линц. Вы задавайте вопросы, если непонятно что-то, я не кусаюсь, мне все понятно, кивнул электротехник. Он после смерти Петрова в 1835 году окончательно отжал себе направление, связанное с электрометаллургией и электросваркой, явно имея в виду в дальнейшем неплохо на этом деле заработать. Против таких шкурных, но вполне понятных мотивов, я ничего не имел, и вскоре, если бы не война, вероятно уже в следующем году, должно было начаться строительство фабрики по производству промышленных сварочных аппаратов, работа над которыми наконец дала более-менее приемлемый результат. Нет, аппарат конечно не выглядел небольшой коробкой, как в оставленном мною будущем, а представлял собою скорее целый отдельный цех, включающий паровую машину и генератор, потому что централизованного снабжения электричеством тут еще просто не завезли, но зато им уже можно было вполне безопасно и предсказуемо пользоваться, не боясь за себя или за изделие. Ну и электрометаллургией Ленц тоже баловался, поэтому, когда мне понадобилось собрать приспособу, состоящую из нержавеющей стали, я вызвал к себе именно его. «Я не совсем понимаю, Ваше Величество, что вы хотите получить в итоге», – нахмурил брови Пирогов. «В чем смысл затеи? Все дело в специфике роста костной ткани, это был достаточно тонкий лед. Во-первых, я был совсем не уверен в своих словах, потому что знания из будущего на данную тему оставались более чем поверхностные. А во-вторых, далекому от медицины императору было просто неоткуда взять такие сведения в 19 веке. Подобных экспериментов еще просто никто не проводил. Обычно я старался действовать тоньше и подбрасывать нужную информацию местным специалистам окольными путями, но сейчас просто не было времени ждать годы, пока они разберутся сами. Если осколки кости соединить не плотно, а с небольшим зазором, то его вскоре закроет костной тканью. Таким образом, потихоньку растягивая две половины кости, каждый раз давая время, пока промежуток заполнится костной тканью, можно ее немного удлинить. В результате нападения польских террористов Александра погибла, а Маша осколком сломала бедренную кость. Врачи, спасибо им, кость собрали, но левая нога получилась чуть короче правой. А девочке всего 17 лет, ей еще всю жизнь хромать. Вот я и придумал, как это дело можно исправить, используя знания из будущего. Множество событий, произошедших всего за полгода, изрядно возбудили российское общество. Сначала молниеносный захват проливов, победа над вековым врагом, Османской империей, освобождение православных народов из-под мусульманского ига, потом война с Англией, победа в Дарданеллах, война с Францией, восстание в Польше, вторая подряд морская победа при Оландах, хоть и не такая впечатляющая, как первая, да и вообще не победа, если честно, покушение на членов императорской семьи. Все это по-настоящему всколыхнуло российское общество. Надо признать, что последние 25 лет выдались в империи действительно благополучными. Страна активно богатела, развивалась во всех сферах, люди стали жить гораздо лучше, и это, вкупе с весьма жесткой работой сибовцев, вполне логичным образом несколько усыпило общественно-политическую жизнь, которая теперь едва теплилась только на уровне внедряемых повсеместно земских органов местного самоуправления. Нет, конечно, были всякие диссиденты городские сумасшедшие по типу того же Чаадаева, но никакого массового отклика в народных сердцах их ядовитые речи в целом не вызывали. Когда человек на своей шкуре год от года чувствует улучшение жизни, его на революцию подбить достаточно сложно. И вот все произошедшие, особенно смерть Александры, которая была очень популярна среди молодежи, как же первая в мире женщина-министр, отдельные голоса призывали покойную императрицу чуть ли не канонизировать как святую мученицу, вызвало сильнейший отклик в сердцах россиян. Приобрел он, правда, местами весьма извращенные формы. Во-первых, начали бить поляков. Просто людей с польскими фамилиями католического вероисповедания. Этому способствовала и газетная кампания, в которой широко освещались зверства польских бунтовщиков, не стеснявшихся вырезать целые православные селения для очищения своей земли от пришлых. И если ранее к этому относились несколько снисходительно, как к отдельным эксцессам, то теперь последовала максимально жесткая реакция. А когда в «Правде» напечатали несколько фотографий растерзанных женских тел, результат польской национальной политики на низовом уровне, начались натуральные погромы в тех местах, где ранее православные и католики жили бок о бок относительно мирно. Запылали костелы, а польских ксендзов, являвшихся идеологическими проводниками восстания среди обычных крестьян, начали без особых разговоров развешивать на ближайших деревьях. Местные власти этот процесс как бы и не одобряли, но при этом тормозить возмущенных граждан не торопились. Перед лицом большой войны такой, пусть и достаточно извращенный, взрыв патриотизма был совсем не лишним. Тем более, что чиновники тоже были людьми и не меньше народа зачастую были возмущены действиями польских бунтовщиков. Такое вот единение труда и капитала. Во-вторых, в армию валом пошли добровольцы. Не крестьяне, конечно, тем в целом на все происходящее было насрать, а вот ученая молодежь, гимназисты, студенты и прочие мещане с разночинцами. Поскольку энтузиазма они зачастую имели куда больше, чем умений, а брать хорошо образованного специалиста в армию рядовым виделось излишне расточительным, многим приходилось даже отказывать. В итоге, чтобы канализировать это движение, было создано добровольное общество содействия армии. Изначально хотели назвать добровольное общество поддержки армии, но аббревиатура ДОПА получалась слишком уж неблагозвучной, члены которого направлялись на усиление тыла действующих войск. А мы меж тем палили из всех доступных в эти времена орудий пропаганды. Газеты выходили с заголовками, призывающими записываться в ополчение и помогать стране в тяжелое для нее время. Девушек, и это была вообще феерия эмансипации, приглашали участвовать в формировании полевых госпиталей для ухода за ранеными. Этот порыв был настолько сильный, что даже моя 15-летняя Ольга пришла с желанием записаться с сестры милосердия. Естественно, отпускать на фронт императорскую дочь обычной санитаркой никто бы не стал, поэтому специально для нее оборудовали поезд-госпиталь для эвакуации раненых в тыл. Благо железная дорога продолжала работать более-менее стабильно аж до Белостока. Эту идею я честно увел у Николая под номером 2, и в данном случае такой пиар оказался как нельзя к месту. Серьезнейшие подвижки, и это в-третьих, были в церковной плоскости. С началом польского восстания московский патриарх, при моем согласии естественно, разорвал конкордат от 1816 года, регламентировавший последние 20 лет подчинения католических приходов империи Папе Римскому. Одновременно с этим в Полоцке был спешно проведен собор униатского западнорусского духовенства, по результатам которого была провозглашена отмена решений Брестского собора 1596 года и, по сути, упразднена Брестская уния, а в лоно московского патриархата, добровольно-принудительным способом, вернулись почти 2 миллиона прихожан. Естественно, собор готовили сильно заранее, переговоры об этом велись уже лет 20 и активизировались с появлением на Руси собственного патриарха. Ну а события лета 1837 года стали только последним камушком, пустившим по склону лавину дальнейших событий. Просто именно в этот момент быть католиком, а униатов повсеместно воспринимали именно как католиков, а не как православных, в России стало резко неуютно, иногда неуютно смертельно. Более того, в недрах православной церкви появилась идея Брестскую унию вывернуть наоборот, привязать польских католиков, составлением им собственного обряда, к московской патриархии. На момент начала осени 1837 года было непонятно, чем все это закончится, но идея выглядела более чем перспективной. Забавный эпизод психологической войны произошел несколько позже. Папа Римский Григорий XVI отмену конкордата и упразднение Брестской унии, а также репрессии против польских католиков, естественно, осудил в самой резкой форме. Резню православного населения этими самыми католиками по понятным причинам предпочтя не заметить, на что тут же получил ответку от патриарха Филарета. Глава Русской Православной Церкви обратился к римскому коллеге с открытым письмом, где спрашивал, как понтифик относится к планам Лондона и Парижа вернуть христианские святыни Константинополя туркам-мусульманам, а также вернуть под иго султана христианские народы Балкан, и какова в таком деле официальная позиция католической церкви. Мол, мы с вами, конечно, не дружим, взаимные отлучения и вот это вот все, но ведь это не повод же саму христианскую веру предавать. Обращение наделало много шума, особенно в Северной Европе, где большинство населения исповедовало протестантизм, и папу римского исторически любили не сильно. Понятное дело, никакого внятного ответа на это письмо мы не получили, однако идеологическая победа была явно на нашей стороне. Откуда у вас такие данные, ваше императорское величество? Насколько мне известно, подобных экспериментов никто не проводил, во всяком случае я о них ничего не слышал. Могу ознакомиться с исследованиями самостоятельно, начал было Пирогов, но под моим выразительным взглядом быстро сдулся. Хорошо, все сделаем, в точности, как вы приказали. Экспериментируйте, Николай Иванович, материала у вас под рукой много. Раненые потоком идут, руки-ноги им все равно чинить нужно, не только же ампутациями заниматься. Наберетесь немного опыта и моей Машей займетесь. Напутствовал я великого в будущем хирурга. Когда посетители покинули мой кабинет, я встал, аккуратно придерживая все еще висящую на перевязи левую руку, и подошел к окну, держась правой ладонью за специально привинченные перила. Сотрясение мозга все еще иногда, правда уже гораздо реже, давало о себе знать, и чтобы не упасть в минуты накатывающей дурноты, приходилось страховать себя здоровой рукой. За окном светило солнце первых дней осени. По настоянию Багратиона, который заявил, что не способен обеспечить полноценную безопасность императора в Михайловском замке, вернее сам замок был безопасен, а вот прогулки с выходом на улицу из него, уже не очень, пришлось временно переселиться в царское село, и теперь пространство вокруг Екатерининского дворца буквально кишело патрулями, перекрывающими всю территорию в радиусе целого километра. Облажавшись один раз, я его особо не винил, слишком мало времени прошло со времени учреждения охранной службы, да и выдумку террористы проявили завидную, вряд ли кто-то смог бы тут сработать сильно лучше. Роман Иванович теперь со всем возможным усердием дул на воду, закладываясь в своих расчетах не только на возможный выстрел снайпера, но, кажется, даже на возможность артиллерийского обстрела. Мне, впрочем, шутить по этому поводу хотелось не очень сильно, поэтому я, во всяком случае до конца собственного выздоровления, решил быть паинькой и не мешать людям делать их работу. Понятно, что до конца жизни сидеть затворником без возможности входа наружу я не собирался, но пока приходилось терпеть. Я постоял немного в задумчивости, потом вернулся за рабочий стол, достал из ящика документ, над которым работал последние месяцы, подхватив авторучку, поставил в положенном месте дату и подпись. 2 сентября 1837 года. Царское село. Николай. Подписанный манифест иначе как историческим назвать было просто невозможно. Проблему Польши и поляков нужно было как-то решать, отдельные несознательные граждане, которых СИП тут же брало на карандаш, предлагали даже дать полякам независимость, мол, интегрировать западных соседей в империю все равно не получится, и нет смысла мучить себя и их, поэтому тут я решил пойти по максимально жесткому сценарию. С этого момента на территории Российской империи запрещалось любое публичное использование польского языка, нельзя было использовать польский в учебных заведениях, издавать на нем любые печатные материалы, ставить пьесы и даже просто пользоваться в присутственных местах. Ограничивались права католиков в занятии государственных должностей и ведении бизнеса. На территории западных губерний католики лишались права принимать участие в государственном управлении. Все классные чиновники, исповедующие католицизм, должны были в течение 2 лет быть переведены в центральные и восточные губернии, а на их место переведены русские, исповедующие православие. Полякам запрещалось становиться купцами первой гильдии и заниматься экспортом и импортом. Переименовывались города. Варшава теперь, и это был мой личный привет от всего сердца, переименовывалась в Суворовск. Помнится, когда-то я обещал Александру Васильевичу назвать в его честь город. Ну вот, мне кажется, Варшава, как город, который генералиссимус когда-то брал на штык, вполне заслуживает этой чести. Волна переименований затронула не только бывшие польские земли. Были города, которые давно мозолили мне глаза польскими или немецкими именами. Вот скажите, почему исконно русский Юрьев в русском же государстве носит немецкое имя Дерпт? Эта несправедливость тоже была исправлена. Ревель стал Колыванью, а Шлиссельбург – Орешком, Динабург – Двинском, а Нарва – Ругодевом. Переименовывались улицы в честь русских генералов, ученых-исследователей, писателей и художников. Глобально же в следующие несколько лет было переименовано больше 10 тысяч топонимов совершенно разного уровня значимости. Кто-то тут может сказать, что это глупость, однако я, как человек, переживший все волны переименований буквально всего и вся после развала Советского Союза, так не считал. Не зря говорят, что вначале было слово. Слова формируют картину мира и образ мысли человека. Невозможно вырастить русского человека в местности, где все названия имеют польское происхождение, висят польские вывески на магазинах, издаются газеты на польском языке и на нем же разговаривают люди. Но самой жесткой и радикальной мерой, возможно избыточной и где-то даже жестокой, стал запрет католикам владеть землей на территориях Колыванской, Рижской, Виленской, Гродненской, Белостокской, Минской, Житомирской, Суворовской, Пазинской, Краковской и Люблинской губерний. Такая себе черта оседлости наоборот. Всего в этих землях проживало около 6 миллионов католиков, 8-9% от всего населения империи, и теперь их всех поставили перед выбором. Можно было продать государству землю и выехать за границу, можно было обменять надел на участок за Уралом с коэффициентом 1:2, гектар в Польше на 2 за Уралом, или принять православие, обойдя таким образом все ограничения. На выбор варианта католикам давался переходный период в 4 года, после которого земля отчуждалась в пользу государства вообще без всяких компенсаций. Наверное, кто-то может сказать, что такие меры были избыточны, что наказывать весь народ за преступление, совершенное одним человеком, нельзя, что 90% поляков вообще не имело к восстанию никакого отношения, и получается, что наказываем мы их несправедливо. Понимал я, что в итоге войду в историю, как человек, уничтоживший целую нацию. Однако мою жажду мести даже такие меры могли лишь притушить, но никак не погасить. Я хотел решить вопрос с поляками раз и навсегда, чтобы больше никогда не было никаких восстаний. И забегая чуть наперед, надо признать, что предпринятые жесткие меры в итоге дали свои плоды. Порядка 1,5 миллионов поляков в итоге эмигрировало из России в основном за океан, еще чуть меньше миллиона предпочли переселиться за Урал, но не отступить от католической веры, а остальные 3,5 согласились перейти под руку московского патриархата. Оказалось, что, когда на одной чаше весов спокойная жизнь, а на другой – необходимость резко срываться и уезжать в неизвестность, принципиальность в вопросах веры как-то порой отступает на второй план. Понятное дело, что далеко не все приняли изменения сердцем, большинство оставшихся на территории западных губерний католиков демонстративно игнорировали открывшиеся на месте бывших костелов православные приходы, контактируя с попами исключительно по административным вопросам. Все равно регистрация новорожденных или там заключение брака шло в империи только через церковь. Многие тайно держали у себя в домах католические кресты и даже устраивали совместные молитвы с подпольно разъезжающими по стране ксёндзами. Все это было, в конце концов, каждому в голову не залезешь, тут сомнений нет. Однако было понятно и то, что бесконечно так продолжаться не может. Дети, не заставшие события конца 30-х, уже начнут ходить в православные храмы, учиться в русских школах с преподаваемым там законом Божиим, впитывать русскую культуру. Наверное, не в первом поколении, но точно во втором все польское будет постепенно забыто, и лет через 50 Суворовская губерния не будет ничем отличаться от какой-нибудь Тверской или Воронежской. Тем более, что на освободившиеся земли в западных губерниях с большим удовольствием переселялись безземельные православные из центральных губерний, принося с собой свои традиции и культуру. Культуру, которая, будучи поддержанной официальной властью, быстро стала доминировать над ушедшей в глубокое подполье польской самоидентичностью. Впрочем, все это было уже потом, а пока оглашенный манифест привел только к ожесточению польского восстания, участники которого быстро поняли, что их проигрыш означает окончательную историческую смерть Польши. Глава 7. Осень 1837 года оказалась крайне насыщенной всевозможными историческими событиями. Настолько, что даже простое перечисление без углубления в подробности займет не один лист бумаги. 14 сентября Австрия объявила войну Пруссии и вместе с союзным саксонским корпусом двинула войска в сторону Берлина. Я, по правде говоря, зная результаты австро-прусской войны моего мира, где-то в глубине себя думал, что пруссаки паникуют зря, и армия под командованием фельдмаршала фон Байена может легко разгромить австрияков, сделав за нас всю работу. Реальность, однако, показала, что все далеко не так благостно. В первой же стычке у границы близ селения Шпермберг 120-тысячная австро-саксонская армия фельдмаршала Вильдена сумела одержать победу над 50-тысячным корпусом прикрытия генерала Врангеля. Учитывая, что расстояние от прусско-саксонской границы до Берлина было всего лишь около сотни километров по прямой, вероятность падения союзной столицы в такой ситуации стала вполне осязаемой. Австрияков просто было больше. С учетом союзников Вена могла без особого напряжения сил выставить на поле боя 500 000 солдат, в то время как Пруссия даже с претотальной мобилизацией не смогла бы осилить даже 300. И даже то, что часть прусской армии была вооружена винтовками Маркова, а австрийцы все еще обходились дульнозарядными штуцерами, помочь первым глобально не могло. Не была еще выработана стратегия под новое оружие, не получила еще прусская армия необходимый опыт. А в промышленном плане два государства были примерно равны. Причем равны, если брать союзников, скорее в пользу Вены, чем в пользу Берлина. Но хуже того было само географическое положение Пруссии, а именно наличие у них на западной границе союзного Англии Ганновера и явно недружественной Франции, что добавляло еще 500 000 потенциальных вражеских солдат. Минимум 500 000. 21 сентября в Петербург с секретной миссией прибыл наследник престола Фридрих Вильгельм. На повестке дня стоял только один вопрос – помощь Пруссии и спасение Берлина. Поскольку прямое железнодорожное сообщение через Суворовск было все еще невозможно, принцу пришлось ехать на поезде до Кёнигсберга, оттуда верхом до Ковна и дальше вновь по железке, что добавило лишний день в пути и совсем не добавило прусскому принцу хорошего настроения. «Не буду вилять, Николай, нам нужна помощь, поскольку переговоры были насквозь неофициальные». Разговаривали мы с кузеном тет-а-тет. В сложившейся ситуации мы долго не продержимся, придется сдавать Берлин, а это катастрофа. В этой истории, не имея в руках западногерманских земель, пруссаки сосредоточились на организации промышленного куста вокруг своей столицы, поэтому ее потеря стала бы для страны ударом гораздо более серьезным, нежели в 1806-7 годах. Индустриализация шагала по планете невиданными доселе темпами, и сила того или иного государства все больше начинала измеряться заводами и километрами железной дороги, а не численностью населения или площадью. Впрочем, последнее тоже было глупо сбрасывать со счетов. Ты понимаешь, что вступление в войну России автоматически приведет к тому, что Пруссии придется воевать еще и с англо-французской коалицией. Я с сомнением приподнял бровь. Берлин показал себя достаточно ненадежным союзником за последние полгода, и теперь за свои услуги, за жизни русских солдат, которые погибнут, защищая северо-восточных немцев, я собирался слупить с Фридриха Вильгельма по полной. Сейчас у границ Австрии стоят две русские армии численностью в 150 тысяч человек и одним своим видом заставляя Вену держать на востоке часть сил. Ну а лишних дивизий у меня все равно нет, я даже оружием помочь не смогу, самому не хватает. Это, к сожалению, было правдой. Винтовок Маркова хватило на вооружение только корпусов первой и второй линии, новые орудия и вовсе шли пока только самые боеспособные корпуса, остальным приходилось использовать стальные дульнозарядные пушки, вставшие на вооружение в середине 20-х. Лучше, чем артиллерия времен наполеоновских войн, но не принципиально, снарядов опять же не хватало катастрофически, с учетом того, что мы лишились примерно 15% заготовленных к войне боеприпасов во время бунтов ЗАПВА, то что поляки не могли использовать сами они тупо сжигали, пытаясь нанести нам максимум ущерба, зачастую на каждую пушку приходилось по 2-3 боекомплекта, а дальше все, банниками отмахиваться. Бои в зоне проливов выявили просто чудовищный перерасход снарядов по сравнению с тем, что закладывали мои генералы до начала всей этой заварушки, в разы, и это при том, что я, заранее предвидя проблемы на этом направлении, требовал иметь минимум полуторный запас, а оказалось, что нужно было все числа умножать на 10. Для примера, во время преснопамятного Дарданельского прорыва, расположенные на побережье батареи, там и было-то 4 десятка орудий, смешно сказать, за полчаса боя выпустили почти 5000 снарядов, и это при том, что в первую фазу боя работала только одна батарея. Причем выпустили бы больше, но больше просто не было. Никто не мог подумать, что расход будет настолько ужасающим. По довоенным планам считалось, что одно орудие за время генерального сражения может истратить два боекомплекта, условно 40 снарядов на ствол, с полуторным перекрытием закладывали 60. Но первое же сражение войны показало, что этого до смешного мало. При этом какими-то сверхмощностями по производству снарядов империя похвастаться не могла. В мирное время мы производили порядка 10 тысяч выстрелов для наших новых казнозарядных нарезных орудий обоих калибров совокупно, в месяц. Этого хватало и учения проводить какие-никакие, и закрома пополнять. С началом войны, переводом рабочих на круглосуточную работу удалось этот показатель удвоить, но и только. Были еще кое-какие резервные мощности, некоторые производства попроще, пользуясь опытом будущего, начали отдавать на откуп частникам, запустили переквалификацию кое-чего ранее гражданского. Все это потихоньку набирало обороты, но вот, например, лишние взрывчатки взять было просто неоткуда. Особенно с учетом перекрытия поставок нам чилийской селитры, благо запасы были сделаны существенные за прошлые годы. Короче говоря, все эти цифры реально пугали, и утешало только одно: у противников даже такой артиллерии не было, и им за это приходилось платить жизнями своих солдат, сотнями жизней, тысячами и десятками тысяч жизней. И вообще, начало войны выявило просто гору недочетов, случаев головотяпства, злоупотребления и откровенного воровства, а армии одной только формы нового образца, запасенной за прошедшие 5 лет впрок на всю армию военного времени, не досчитались около 150 тысяч комплектов. Жандармы как могли ловили проворовавшихся снабженцев, вешали их перед строем, не сильно заморачиваясь человеколюбием, но что-то мне подсказывало, побороть эту напасть полностью все равно не получится. Такая вероятность есть, согласился принц. Его отец, который одновременно был моим тестем, Фридрих Вильгельм под номером 3, уже вплотную подобрался к 70-летию и потихоньку перекладывал бремя власти на сына. Так что слова моего собеседника вполне можно было рассматривать в качестве окончательной воли Берлина. Значит, нам нужно уничтожить Австрию настолько быстро, чтобы англичане с французами не успели прийти Вене на помощь. Англичане, получив дважды по носу в проливах и на Балтике, впрочем, ради справедливости нужно сказать, что во втором случае урона они нанесли больше, чем получили, решили перейти к более обстоятельным боевым действиям и стали готовить десантную операцию. Благо, как такого понятия военной секретности тут пока не существовало, и общая канва будущей операции стала понятна нам задолго до того, как нога первого британского солдата ступила землю Румели. Вообще было в этом что-то одновременно ироничное и мистическое. Поневоле задумаешься о инертности истории и ее попытках свернуть в протаренное уже однажды русло. План англичан был такой себе компиляцией идей 1854 и 1915 годов: высадиться, захватить Галлиполийский полуостров с суши, прорваться флотом в Мраморное море, после чего удержать Царьград русским войскам было бы крайне сложно, практически невозможно. Ну а дальше ввести флот в Черное море и терзать мягкое подбрюшье Российской империи, пользуясь преимуществом в маневренности. Вполне реальный план, который при воплощении в жизнь совершенно точно ставил бы Россию на грань поражения. Если не военного, все же войск в стране было еще много, то политического совершенно точно. Потерю Царьграда, который был поднят пропагандой на щит в качестве величайшего достижения в истории России, мне бы, вероятно, не простили бы. В русском главном штабе все это прекрасно понимали, поэтому еще с начала весны специально переброшенными на юг отдельными саперными батальонами началось сооружение укрепленной линии, прикрывающей перешеек Галлиполийского полуострова, и было начато возведение уже нормальных артиллерийских батарей, а не тех наскоро устроенных времянок, на которых мы встречали островитян в проливе первый раз. Отдельно были усилены и модернизированы в соответствии с последними научными достижениями читалджинские позиции, прикрывающие с суши Царьград. Третья оборонительная позиция была устроена на основании Вифинского полуострова для обороны от турецкой армии, которое после отступления египтян, Ибрагим Паша честно выполнил свою часть сделки и ушел обратно наводить порядок в своих тылах, из Малой Азии немного воспряла духом. Тем более, что бремя ее снабжения взяли на себя англичане, которые по примеру российской армии стали потихоньку переходить на новую винтовку Бейкер Энфилд под бумажный унитарный патрон. Последнее стало хоть и ожидаемой, но весьма неприятной новостью, поскольку лишало русских солдат подавляющего преимущества в перестрелках на средних дистанциях. Впрочем, новые винтовки еще только начали поступать в войска, солдаты еще не знали матчасть, а офицеры плохо понимали, как пользоваться новым оружием, так что о партите в этом деле говорить было явно рано. Всего на севере Миланского залива высадилось порядка 70 тысяч англичан, 15 тысяч неаполитанцев и 20 тысяч турок. Да, неаполитанское королевство тоже вступило в войну против России, что проходило, впрочем, скорее по части исторического анекдота, нежели по части стратегической военной информации. Не знаю, чем купили Фердинанда II, у которого и дома было далеко не все в порядке со стабильностью, однако в экспедицию на восток он отправил отборнейший сброд, плохо вооруженный, никак не обученный и предпочитающий пить и жрать за счет англичан, а не атаковать русские позиции. Тем более, что позиции в ожидании гостей были подготовлены на славу, километры траншей, ловушки, мины, пристреленная по квадратам и корректируемая с воздушных шаров артиллерия, телеграфная полевая связь и десятки километров колючей проволоки в качестве десерта. Последнее и вовсе стало для англичан настоящим открытием, со знаком минус естественно. Нет, колючка производилась уже чуть ли не десяток лет и не только в России, но и в других странах, вот только использовать ее в военном деле пока никто не пробовал. И как бороться с этой напастью, готовых рецептов просто не было. Помнится, во время Первой мировой лучшим средством от колючей проволоки была многочисленная тяжелая артиллерия, эффективно пробивающая своим снарядами проходы в таких заграждениях. Потом уже появились танки. До первого нам было еще лет 20, до второго – все 50, а пока на вооружении англичан стояли дульнозарядные пушки, стреляющие чугунными ядрами, от которых проку было в данном случае примерно нисколько. Резать же проволоку вручную под артиллерийским и винтовочным обстрелом оказалось делом откровенно на любителя. С другой стороны, нужно признать, что англичане достаточно быстро адаптировались, показывая, что они совсем не случайно создали величайшую в человеческой истории империю, над которой никогда не заходит солнце. Уже во время второй атаки они использовали дымовые шашки, под прикрытием которых сумели в достаточном количестве покромсать ненавистную колючку. Не то чтобы это им сильно помогло, но и сбрасывать со счетов островитян тоже было глупо. Другим подобным примером были мины. Узнав о возможной высадке вражеского десанта, наши морячки прикинули по карте хер к носу и выставили несколько минных банок в тех местах, где высадка была наиболее вероятной. Англичане, в свою очередь, столкнувшись с подводной угрозой второй раз, теперь не повезло идущему во главе колонны 30-пушечному пароходофрегату, паниковать не стали, а легли в дрейф, спустили шлюпки и методично вытравили установленные нами мины. Опять же не без эксцессов. Пара мин все же взорвалась в процессе, что стоило британцам полтора десятка убитых и покалеченных матросов, но можно было уверенно сказать, что теперь новое оружие будет изучено вдоль и поперек, и вскоре что-то похожее появится и у противника. Хорошо, я задумчиво кивнул, Россия готова вступить в войну против Австрийской империи. Думаю, недели через две войска будут готовы к броску на запад. Две недели прусская армия сможет продержаться? Думаю, да. Фридрих Вильгельм с одной стороны явно испытал облегчение, а с другой, предпочел бы, чтобы Каменский и Паскевич начали выдвижение уже завтра. Вряд ли австрийцы смогут захватить Берлин за это время. С падением столицы война не заканчивается, пожав плечами, заметил я. Уж пруссаки-то об это должны знать лучше всех. Достаточно прозрачный намек на то, сколько раз за последние 100 лет враги королевства брали Берлин. Раз 5, наверное. С другой стороны, немцы каждый раз умудрялись восставать из пепла и даже оказываться в прибыли, что тоже немаловажное умение. Это да, согласился принц, однако я бы предпочел до этого не доводить. Хорошо, я подвинул в сторону немца специально заготовленную папку с документами. Вот здесь условия помощи России. Я надеюсь, мой дорогой брат, ты не думал, что наша помощь будет бесплатной. Тем более, после того, как Берлин нарушил свои обязательства по нашему оборонительному союзу, Фридрих Вильгельм было вскинулся, но быстро сдулся. Во-первых, тут его страна была со всех сторон не права, если мерить человеческими категориями, конечно, ну а во-вторых, он был банально не в том положении, чтобы сейчас показывать свое эго. В папке было много чего, как международно-политического, так и внутренне-экономического. Например, по нашим давним договоренностям Саксония в случае конфликта должна была достаться Пруссии, теперь же там предполагалась лишь смена династии без объединения под одной короной. Это была еще одна небольшая мина, которую я подкладывал под процесс объединения Германии. Насколько я помнил из истории, германскими императорами там были три монарха. Вильгельм и его сын, Фридрих, который проправил всего несколько месяцев, и потом Вильгельм II, на котором империя и закончилась. То есть сам сидящий передо мной принц наследников не оставил, и судя по тому, что он был на год старше меня, но детей до сих пор не имел, были в этом какие-то медицинские проблемы. Так вот мне показалось, что было бы неплохо отправить будущего Вильгельма и, показавшего себя весьма деятельным и успешным монархом, править меленькой Саксонией, а вместо него на трон посадить третьего сына нынешнего короля, Карла. Этот принц пошел по военной линии и с точки зрения управления государством особых талантов в себе не обнаруживал. Если рассматривать будущую ситуацию в Европе с перспективой 20-30 лет, то мне он казался гораздо более предпочтительным на прусском троне. Ну и плюс к этому там были обязательства по закупке русских товаров, взаимное проникновение капитала, доступ к постройке железных дорог на территории Пруссии, возможность выкупить доли в кое-каких судостроительных активах, куда нас до этого старательно не подпускали, и даже обязательства по началу преподавания русского языка в прусских вузах. В общем, все это было направлено на то, чтобы максимально привязать к нам Берлин, экономически, политически и культурно, чтобы там даже не думали смотреть в какую-то другую сторону. Ну и окончательный отказ Пруссии от прав на остров Рюген, который и так находился у нас в аренде, но я решил закрыть этот вопрос заранее, чтобы потом не пришлось отдавать то, что уже давно считаешь своим. Такая себе вишенка на торте. В результате переговоров большая часть предложенных нами статей была прусским принцем принята. Сложно торговаться, когда у тебя в 50 километрах от столицы стоит 250-тысячная вражеская армия. Нам же, Российской империи, в смысле, этот договор фактически ничего не стоил, поскольку 1 октября по всей Венгрии вспыхнуло общенациональное восстание, и мы в любом случае не собирались упускать такой момент. Надо сказать, что Вена, увлеченная идеей наконец окончательно закрыть спор о лидере среди немецких государств, нарастание подогреваемого искусственно недовольства в венгерских землях банально проспала. Со стороны казалось, что политика закручивания гаек, начатая после неудавшейся революции 1832 года, дала свои плоды, и в стране все чинно, мирно и благородно. Однако огонь, загнанный в подполье, продолжал активно тлеть и при первой же возможности вырвался наружу. 1 октября 1837 года в Пеште началось всеобщее восстание. Неожиданно на улицы города вырвались вооруженные отряды с красно-бело-зелеными повязками на руках, блокировали все въезды и выезды из города, начали занимать административные здания и арестовывать по заранее составленному списку находящихся тут имперских чиновников. Вечером того же дня в городской ратуше было проведено первое собрание Временного правительства, которое приняло решение об учреждении отдельного венгерского королевства, была провозглашена свобода печати, всеобщее равенство, незыблемость гражданских прав, объявлено о созыве парламента, который в будущем должен был решить вопросы венгерском монархе, заявлено начало работы над венгерской конституцией. Решения Временного правительства тут же были оформлены в виде манифеста, разосланного с помощью телеграфа по венгерским городам и даже в соседние страны с просьбой признать молодое государство. Интересным моментом тут было то, что границы венгерского королевства как бы не были точно очерчены. В первой половине 19 века будущая территория венгерского королевства в составе Австрийской империи, в которую входили трансильванские, русинские, словацкие и сербо-хорватские земли, административно делилась на 4 куска, и теоретически Пешт мог бы претендовать только на земли, населенные непосредственно венграми. С другой стороны, желание во время развода прихватить с собой побольше общего имущества временным правительством практически даже не скрывалось.